Глава 3. О пользе прогулок. Я, не торопясь, прошел через холл. Стеклянные двери автоматически раздвинулись и выпустили меня на узкую тенистую улочку, идущую почти по самому центру старого города. Перед выходом я мельком глянул в настенное зеркало. Паренек в кресле за колонной, только что с увлечением читавший местную спортивную газету, вдруг вскочил и двинулся следом за мной. Он не забыл прихватить эту самую газету с собой, чтобы было за что прятаться. Единственный жгучий брюнет в приданной мне группе. Если не ошибаюсь, командир называл его Саньком. Хоть и брюнет, а запалился, причем сразу же. Наружное наблюдение – процесс серьезный и вдумчивый, и ему противопоказаны суета и резкие телодвижения. Парень должен был дать мне спокойно выйти, а уж потом отправиться следом. Хотя я все равно засек бы его. Уличные науки Санька ясное дело обучали, но слегка, примерно так же, как меня, работе под водой. Кое-что умею, но в сравнении с настоящими профи ноль полнейший. Так и пошли колонной по одному. Впереди я, а сзади шагах в 20 он. Кстати, вот вторая ошибка. Прилипать клиенту не следует. Послали тебя скрытно следить, так не рисуйся. Здесь принято оглядываться вслед хорошеньким женщинам. Одна американская акула-пера, побывавшая в этой стране, сочла себя оскорбленной и униженной вниманием подобного рода и накатала по этому поводу возмущенную статью в одну здешнюю газету. Ответом ей была заметка местной журналистки, в которой доходчиво разъяснялось, что женщин здесь возмущают не повышенный интерес к их персонам и восторженный свист во след, а полнейшее отсутствие таковых. Я проводил взглядом роскошную брюнетку и даже не испытал при этом никакого отвращения. Да, как видно, иду на поправку. Я тихонько присвистнул от удивления, зашел в магазинчик и приобрел панамку, чтобы темечко не напекло. Заодно внимательно осмотрелся. Надо же, они меня едва не купили. Вот был бы позор. Я говорю «они», потому что ребята, оказывается, работали парой. Санек старательно пыхтел у меня за спиной, а второй, невысокий, худощавый, коротко стриженный парень, скромненько и достаточно грамотно топал с другой стороны улицы. Мальчонки, как выяснилось, действовали вполне по-взрослому. А раз так... Наблюдателям становится по-настоящему обидно, когда клиент вдруг исчезает, можно сказать, растворяется в воздухе. Только что был здесь и вдруг задевался непонятно куда. На языке древних инков это называется облом. Санёк замер посреди площади и принялся вертеть головой. Он сорвался с места, рванулся сначала в одну сторону, потом в другую, заскочил в аптеку, забежал за угол. Потом парень вернулся на прежнее место, плюнул в сердцах, извлек из кармана телефон и принялся остервенело давить на кнопки. Вскоре подрулил и второй герой, и они начали что-то оживленно обсуждать, подозревая, что меня. Не помешал? Обидно потерять клиента на ровном месте. Вдвойне противно, когда он вдруг возникает из ниоткуда. «Доброе утро», – проговорил сыщик номер 2, – и потупился в смущении. Санек заолел, как маков цвет, и промолчал. Молодость, как известно, обидчива. Нет, чтобы спросить, как это вы, дяденька, вдруг испарились и где находились все это время. Был я, кстати, совсем рядом. «И как все это прикажете понимать?» – невинно поинтересовался я. «Выполняем приказ командира», – буркнул Санек и глянул на меня волком. «Приказано вас охранять», – нашелся его напарник, явно более опытный, на всякий случай. «Слава богу!» – я расцвел в улыбке, а то мне показалось. «Даже не сомневайтесь!» «Тогда спасибо!» – растроганно проговорил я. «Так командиру и передайте, дескать, душевно тронут и благодарен за заботу». «Есть!» – хмуро буркнул второй, все прекрасно понявший. «Часа через три я к нему зайду, и есть о чем переговорить. Передадим. Джентльмены, мне пора. Можете не провожать». Я ушел, а они остались.